Глава 11. Знакомство с Элероном. Проснулась с отличным настроением. Особенно оно взлетело вверх, когда я открыла секретер и увидела результаты моих вчерашних трудов. «Мне не приснилось», — расплылась в улыбке. «Папа может мной гордиться». И самострел, и пульки из гвоздей лежали на месте, аккуратно сложенные и готовые к испытаниям. Завтрак был изысканным. Свежие фрукты, тонкие лепешки с медом, ароматный травяной чай и нежный сыр. Я медленно ела, все время поглядывая в сторону секретера, и улыбалась. Сердце билось быстрее от предвкушения. Наконец, я не выдержала и взяла в руки карандаш, чтобы нарисовать мишени на большом листе бумаги. Нужно было понять, на какую дальность способен мой самодельный пистолет и насколько точна моя меткость. Чтобы не было свидетелей, я спровадила Элейн под благовидным предлогом, попросила подобрать для меня разного рода литературу, от учебных пособий до легких бульварных романов. Горничная с радостью согласилась и быстро ушла, оставив меня одну. Я закрыла дверь на ключ, сообщив стоящим в коридоре Адашам, так называли стражей из личной гвардии императора, чтобы меня никто не беспокоил, и приступила к испытаниям. Взяв пистолет в руки, я осторожно зарядила первую пулю. Небольшой источенный гвоздик, тщательно заточенный до полного внешнего сходства с пулей. Сделала глубокий вдох и выстрелила. Пуля пролетела со свистом, ударившись о стену с громким стуком. Однако мимо мишени. Я нахмурилась, но не отступила. И следующий выстрел был чуть точнее, но все еще далек от идеала. Я повторяла попытки, прислушиваясь к звуку пружины, ощущая отдачу в ладони. Через полчаса тренировок круги на мишенях начали поддаваться моей меткости. Пули попадали все ближе к центру, а я все больше уверялась в своих силах. Правда, обои в комнате пострадали. Куча дырок и следов от пуль напоминали о моих первых неуклюжих выстрелах. Но это было мелочью по сравнению с тем, что я смогла создать и освоить. Я отложила пистолет-самострел и подошла к окну, чтобы проветрить комнату. Свежий воздух наполнил легкие, а мысли постепенно упорядочивались. Через несколько минут в спальню, предварительно постучав, тихо вошла Элейн, держа в руках несколько книг и свертков. Она осторожно поставила их на стол и улыбнулась. «Я подобрала для вас кое-что интересное, ваша светлость. Учебные материалы и пару легких романов для отдыха». Я благодарно кивнула, чувствуя, что даже в мелочах эта забота помогает мне. Чувствуя поддержку, не так страшно противостоять целому миру. «Спасибо, Элейн. Ты можешь отдохнуть. Я почитаю пару книг в кровати». Когда дверь закрылась, я снова села за стол и открыла одну из книг. Это была история змеиной расы. Точнее, появление нагов на Элероне. Оказывается, они тоже были когда-то попаданцами. И мама моя дорогая, в этот мир их привела не абы кто, а сама богиня темных, Кара Небесная. Именно ей поклонялись на трех материках Элерона — Алире, Севире и Сильварине. Первый принадлежал людям, второй — нагам, а третий делили сильфиды, по описанию похожие на наших мифических эльфов, и хасаки. Последние были оборотнями разных хищных подвидов, от лис до шакалов, напоминающих египетского бога Анубиса. И, кстати, поклонялись хасаки, Алиане Пресветлой, как и люди. Читать о быте этих рас было не менее увлекательно, чем сама история их появления. Сильфиды, например, жили в условиях, которые во многом напоминали наши современные реалии. Их города были настоящими шедеврами архитектуры. Высокие здания с большими окнами, зеленые парки, развитая инфраструктура и технологии, которые позволяли им комфортно существовать в гармонии с природой. Образование, искусство, наука – все это занимало важное место в их жизни. Сельфиды ценили свободу выбора и личное развитие, а их общество было устроено так, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал без оглядки на пол или происхождение. В то же время хасаки, по-нашему, оборотни, придерживались более строгого и сурового уклада, основанного на животной составляющей их природы. В их поселениях, общинах и стаях царило право сильнейшего. Жесткие бои и ритуалы борьбы за власть между самцами были неотъемлемой частью жизни. Мужчины соревновались за лидерство, доказывая свою силу и выносливость в кровопролитных схватках, а только самый сильный и ловкий мог занять место вожака. Несмотря на такую суровость, в обществе Хасаки сохранялось глубокое уважение к женщинам. Каждой хасисе поклонялись как принцессе, окружая заботой и почетом. Женщины имели право голоса и могли влиять на важные решения, но при этом их роль была четко определена и уважалась всеми. Такой баланс между жестокостью мужской борьбы и почитанием женственности создавал уникальную структуру, где сила и честь шли рука об руку. Жизнь Хасаки была тесно связана с природой и древними традициями, где каждый ритуал и обряд имели глубокий смысл и служили укреплению стаи. В их мире выживал сильнейший, но при этом уважение и преданность были основой взаимоотношений внутри сообщества. Люди, населявшие Алиру, вели образ жизни, во многом напоминавший времена нашего Средневековья. Их поселения были укрепленными городами с каменными стенами и башнями, а повседневная жизнь строилась вокруг сельского хозяйства, ремесел и феодальных отношений. В обществе царили строгие иерархии, где дворяне и рыцари обладали властью и привилегиями, а крестьяне трудились на земле, обеспечивая пропитание всем слоям населения. Религия и традиции играли важную роль, а праздники и ярмарки становились редкими, но яркими событиями, объединяющими общину. Однако с появлением колонизации Алиры со стороны Севиры, материка нагов, жизнь людей начала постепенно меняться. Наги представляли собой продвинутую расу с развитой культурой и технологиями, которые казались людям Алиры почти волшебными. Их дворцы поражали великолепием. Изящные колонны, мозаики из драгоценных камней, фонтаны с кристально чистой водой и сады, наполненные экзотическими растениями. Купальни нагов были настоящими произведениями искусства. Просторные, украшенные резьбой и мрамором, они служили не только местом для омовения, но и центрами общения и отдыха. Колонизация принесла с собой новые знания, ремесла и торговые связи, что постепенно улучшало быт людей Алиры. Появились новые профессии, расширялись возможности для обучения и обмена опытом. Несмотря на первоначальное недоверие и культурные различия, взаимодействие с нагами открывало перед людьми новые горизонты, обещая светлое будущее, где традиции и прогресс могли сосуществовать и дополнять друг друга. Так на трех материках Элерона существовали три совершенно разных, но в то же время удивительно гармоничных мира. Мир людей, мир нагов и мир сельфидов с Хасаки. И все они были связаны не только территорией, но и общей верой в богинь, которые направляли их судьбы и оберегали их народы. Все это было, конечно, очень увлекательно, но я не теряла надежды вернуться. Я слишком любила свою семью. Страх за родителей и братьев, рядом с которыми сейчас стерлась Шалара, доводил меня до дрожи. Хотелось прямо сейчас бежать и разорять храм темной или светлой богини, но останавливал здравый смысл.